В бытность ее в монастыре с ней встретился Генрих IV и был очарован русской княжной. И ее поразило сухое, измученное лицо императора. Его огромные горящие глаза, исходящие от него силы и какое-то особое, неизвестное ей притяжение. Ей было невдомек, что Генрих IV являлся членом тайной секты монахов-николаитов, чьи мессы сопровождались развратными оргиями. Она принимала его бледность и изможденность, бывших следами этих оргий, за утонченность и возвышенность души. А он, вперившись мрачным взглядом в эту стройную, юную, темноглазую русскую красавицу, рисовал в своем воспаленном уме сцены, взбадривающие его утомленное сластолюбие. Евпраксия прожила замужем лишь год. Молодой марк-граф неожиданно и загадочно умер, и в 19 лет Евпраксия осталась вдовой. Снова монастырь, снова затворничество. Но теперь император бывает здесь все чаще и чаще. По странной случайности, в год смерти марк-графа скончалась и Берта, жена Генриха IV, и он также оказался свободным от брачных уз. В Киев доходили слухи о том, что Генрих IV всерьез увлечен Евпраксией, а вскоре к Всеволоду из Германии пришли гонцы, сообщившие, что Генрих просил руки Евпраксии Адельгейды, и она дала свое согласие. Но гонцы не просто сообщили киевскому князю эту весть, они одновременно принесли ему жалобу на венгерского короля, рассказали о борьбе германского императора с саксонскими князьями и Урбаном II, которого поддерживала могущественная герцогиня Тосканская Матильда. Всеволод понимал, что любовь любовью, но Генриху IV нужны деньги Евпраксии, русские вои, помощь Киева в борьбе с имперскими врагами. Генрих откровенно делал ставку на Киев. Теперь Всеволод и Мономах нередко вели разговор о Евпраксии. Было ясно, что германский император хотел союза с Русью. Для Киева же этот союз был обременителен, но родственная связь с германским императорским домом была желательна. Всеволод, сын шведской принцессы, брат французской, венгерской и датской королев, свекор английской принцессы, зять византийского императора, теперь становился тестем германского императора, и все эти родственные связи с домами западных стран переходили и на Владимира Мономаха, внука византийского императора и шведского короля, мужа дочери английского короля, племянника французской, венгерской, датской королев, и теперь деверя германского императора. И снова вокруг имени Евпраксии начались споры. Киевские греки негодовали. Новый брак Всеволодовой дочери мог означать, что Русь поддержит Генриха IV против Папы Римского, а именно его сторону взяла Константинопольская патриархия в споре с Генрихом IV. Печерские монахи всегда были против того, чтобы русские княжны уходили замуж за рубеж. Там они меняли веру, попадали под чужое влияние. Старое киевское боярство и здесь боялось усиления мощи Всеволода и Мономаха. После недолгих раздумий Всеволод послал дочери свое благословение, но от союзнических отношений с императором уклонился. В 1088 году Евпраксия была уже невестой императора, а через год в Кёльне архиепископ магдебургский Гартвик торжественно короновал ее императорской короной уже как жену Генриха IV, императрицу Германии. Правы были киевские миряне, когда предрекали близкую смерть новому митрополиту. Вскоре он умер. А нового из-за моря уже не просили и поставили на митрополичью кафедру своего человека Ефрема, епископа Переяславского. Возглавив киевскую митрополию, он по-прежнему много заботился о родном Переяславле. Всеволод и Владимир с радостью видели, как митрополит отстраивает Переяславль каменным строением. Была достроена каменная церковь святого Михаила. Над городскими воротами началось строительство церкви святого Феодора.